Глава 25. Вика. «В целом, мне нравится, как вы звучите», — заявил Вениамин Державин, когда день прослушивания наступил, и у нас появилась возможность показать себя. Он был настоящим экспертом в музыкальном бизнесе и представлял различные музыкальные направления. Продюсер, одетый в стильный черный костюм с галстуком-бабочкой, сидел в кресле, закинув ногу на ногу. У него были аккуратно подстриженные темные волосы и густая борода, которая придавала ему серьезный и уверенный вид. Глубоко посаженные глаза смотрели на нас внимательно и проницательно. Мы исполнили три наши самые лучшие песни, пытаясь показать себя с лучшей стороны. «У вас есть потенциал», — изрек он, и мы с ребятами радостно переглянулись, понимая, что Вениамин Державин — шанс, который нам нельзя упускать. «Но меня кое-что смущает. Ваши песни слишком однотипны. Я готов с вами поработать, если вы сейчас исполните еще что-нибудь цепляющее из вашего репертуара». «Вы же вроде сказали, что мы вам нравимся», — вставил Димка. «Вы мне нравитесь», — продюсер широко улыбнулся. «Но хочется послушать, что еще вы можете предложить публике». «Ребята, давайте исполним «Край земли», — предложил Тим и вопросительно взглянул на меня. Я мотнула головой, понимая, что это совсем не то, что хочет услышать продюсер. Он сказал, что наши песни однотипны, и я была с ним полностью согласна. Сама недавно размышляла об этом. «Есть кое-что, но пока в акустической версии», — решительно заявила я, поймав удивленные взгляды своих ребят. «Я могу сейчас наиграть одну новую песню, которая как раз отличается по стилю от всего, что вы успели прослушать». Да, я говорила про ту самую песню, которую придумывала ночами на футбольном стадионе. В ней ощущалась энергия и мощь даже в акустическом звучании. И я была уверена, что продюсер сможет оценить ее по достоинству. «Что ж, дерзайте». Вениамин удобно откинулся на спинку кресла, а мне в этот момент подали акустическую гитару. Мои парни смотрели на меня с осуждением. Они знали, что в последнее время я работала над своей композицией, но они не успели с ней ознакомиться, поэтому и подыграть не могли. Однако сейчас был самый подходящий момент, чтобы, наконец, выпустить мою песню в мир. Я встала перед микрофоном и, выдав первые уверенные аккорды, запела песню, которая шла из самого сердца «Гореть и жить». Артём сказал, что это хорошая песня, и я ему верила, поэтому решила рискнуть. Когда я закончила, четыре пары глаз посмотрели на меня с таким выражением, будто я перед всеми разделась. Хотя, признаться, исполнением этой песни я обнажила свою душу. «Мне однозначно зашло. Ты словно выпустила из себя что-то важное, и это тронуло меня до глубины души», произнес наконец продюсер и ободряюще улыбнулся. «Готов взять вас с этой песни под свое крылышко и сделать из вас новых звезд». Мы с парнями переглянулись, не веря в такую удачу. «Но у меня есть несколько условий. Новое название для группы, новое мировоззрение, новые песни, новые образы, новая легенда». «Я не хочу менять образ», — решительно заявила я. «Не хочу показывать лицо. Это мое единственное условие». «Ладно, ты неплохо смотришься в маске. Оставим или придумаем новую. Согласен, интрига будет нам даже на руку». Затем продюсер сообщил нам, что дает один день на размышление и ждет нас завтра утром в своем офисе с вариантами нового названия группы. На следующий день наша группа «Адское пламя» была переименована в «Пламенный рассвет» и заключила контракт на 3 года. Это был очень решительный шаг. Мы передали все права, чтобы продюсер целиком контролировал творческий процесс перерожденной группы. Он говорил с вдохновенной страстью и обещал нам много волнующих концертов, сотрудничество с радиостанциями, обозначил весь визуальный контент из самых смелых идей и фантазий, которые он уже для нас запланировал. Он называл себя алхимиком, создающим из сырого материала истинное золото. Ему очень понравилась песня «Гореть и жить». Он уверенно говорил о том, что она обязательно станет хитом, и велел доработать ее до рок-версии. Также он все же согласился оставить еще парочку песен из нашего старого репертуара, и мы подписали документы, что права на все эти песни переходят к нему в рамках сотрудничества с новой группой «Пламенный рассвет». Конечно, мы осознавали, что теряли часть творческой свободы, но зато нас наконец-то услышат миллионы. Чего я могла еще желать? Все происходящее казалось волшебной сказкой. После того, как мы стали ведущим проектом Вениамина, и он начал профессионально представлять наши интересы, жизнь круто изменилась. Началось бесчисленное количество репетиций, и мы смогли полностью сосредоточиться на творчестве. Все остальные организационные задачи и вопросы финансирования, организации гастролей, звукозаписи решались его продюсерским центром. С Вениамином все мы сдружились, его участие в нашей творческой жизни стало ключом, который открыл для нас следующий уровень. Он создавал новый уникальный имидж, прорабатывал вместе с нами интересное звучание и за короткое время значительно расширил нашу аудиторию. Отношения внутри коллектива тоже как-то еще больше укрепились. Между мной и Тимом вновь воцарилась гармония, хотя у нас почти не оставалось времени на свидание. Мы полностью отдавали себя музыке, дышали музыкой, жили ею, чтобы доказать себе, что способны на многое и даже больше. Я давно не появлялась в футбольном клубе, да и папа, видя, что дела пошли в гору, не дергал меня. С Артемом Королевым я больше не пересекалась. Только слышала от папы, что иногда он делал очередные успехи, иногда лажал на ровном месте, частенько сидел на скамейке запасных, в то время как Гордеев вернул себе статус папиного любимчика и значительно повысил свой рейтинг. Приближалась молодежная лига чемпионов, и все разговоры с папой, когда нам удавалось изредка пересечься дома за ужином, крутились только вокруг предстоящих игр в отборочном туре и выездных игр. Нашему клубу еще никогда не удавалось дойти до плей-офф, но папа всегда на это надеялся. Признаться, да и я тоже. Я ведь дочь тренера, в конце концов. И я знала, что, несмотря на мое отношение к Артему Королеву, я буду как приклеенная сидеть возле экрана телевизора и не пропущу ни одну игру в рамках международного турнира. Это было святое. Глава 25. Артем. В раздевалке было слишком шумно. Все обсуждали предстоящую молодежную лигу чемпионов, которая проводилась среди европейских клубов. Для нас она начиналась с квалификации, целью которой в региональных отборочных матчах было определение сильнейшей команды. Клубы, которые пройдут отбор, получат возможность играть в групповом этапе, плей-офф и других стадиях турнира. «У нас на носу важные отборочные игры. Я не потерплю дохлых мух на поле. Вы несете ответственность друг за друга!» — кричал Евгений Михайлович, едва началась тренировка. «Королев, соберись! Что за тряпка?» «Куда ты дел свой потенциал? В задницу засунул?» Из моей груди рвался крик. Я действительно работал в полсилы. Стоявший рядом со мной Матвей только усмехался. Заметив это, тренер приблизился к Гордееву с горящим взглядом, тыча ему пальцем прямо в лицо. «В конце тренировки все будут наказаны дополнительными 10 кругами, если Королев сегодня опять будет играть как девчонка!» Затем тренер перевел сердитый взгляд на меня. «Кто тебя сломал, Королев? Что за умирающий лебедь на поле, я спрашиваю?» «Да, наверное, он просто влюбился», — со смешком отозвался Гордеев. «Придурок, будь он неладен». «Влюбился?» — тренер прищурился, внимательно глядя на меня. «Нет, Евгений Михайлович», — ответил я, — «ничего подобного». «Королев, мне совершенно плевать, что у тебя там происходит. Если влюбился, то наоборот должен летать по полю». «Я не влюбился», — повторил я. «Да можешь хоть в мою дочь влюбиться, Королев, но только играй нормально, ты меня понял?» Внутри меня все замерло. Я перестал дышать из-за вскользь брошенных слов. «Евгений Михайлович, выходит, вы не против, если наш Королев подкатит к вашей дочери?» — уточнил Матвей. Кулаки у меня так и зачесались съездить ему по лицу. Он играл с огнем, вернее, заставлял меня это делать. Я ожидал услышать, что тренер разозлится и выдаст тираду, что убьет каждого, кто посмеет приблизиться к его дочери. Но он лишь весело усмехнулся и обратился к Гордееву. «Матвей, вот знаешь, если бы наш Королев влюбился в мою Вику, то, честно говоря, я был бы только рад. Думаю, Артем смог бы вправить ей мозги. Девчонка ветреная, а Королев у нас жених, что надо. Да, Королев?» — поддел тренер. «Хочешь зятем моим стать?» Мне хотелось провалиться сквозь землю. Что за бред он сейчас нес, да еще при всей команде? Понятное дело, что он просто шутил, но... Но мне это не казалось шуткой. Я ощутил грубый толчок в бок. Это Гордеев меня ударил локтем. «Нет», — отозвался я слишком напряженно, вспомнив, что тренер задал глупый вопрос про зятя. Мне не хватало кислорода, чтобы нормально дышать. «Но, ребята, Вика уже занята», — весело продолжал тренер. «Есть у нее кавалер, вполне себе зачетный, если закрыть глаза на некоторые мелкие детали». «Значит, Королев кандидат получше?» — не унимался Матвей. «Гордеев, что за глупые разговоры?» На этот раз тренер уже рассердился. «Иди-ка начинай разминку». «Евгений Михайлович», — обратился я к тренеру, но он не дал мне закончить. «Артем, ну чего ты так напрягся?» Он снова весело рассмеялся и хлопнул меня по плечу. «Я же шучу!» «Конечно!» Я выдавил из себя улыбку. «А может и нет». Он вздохнул, глядя на меня. «На самом деле ты хороший парень, Артём. За такого, как ты, я бы отдал свою любимую дочь. Вот правда». «Что происходит?» «Тренер, я... И раз я оказываю тебе такое доверие, Королёв, хоть и в шутку, изволь играть на пределе возможностей. Дойти до плей-офф в Лиге чемпионов — наша общая мечта. А еще лучше продолжить участие дальше — стать победителем турнира, получить кубок, а также право участвовать в суперкубке УЕФА и Лиги чемпионов следующего сезона». Это было нереально, но я молча кивнул, забыв, что хотел ему сказать, прежде чем он меня перебил. На протяжении всей тренировочной игры у меня в голове звучал голос тренера и слова «За такого, как ты, я бы отдал свою любимую дочь». Вот правда. Безумие, да и только. «Что ты здесь забыл?» — бросил я Матвею, когда после вечерней тренировки он постучался в мою комнату в общежитии. Он прошел внутрь, по-хозяйски плюхнулся на кровать Рыжего, которого в комнате не было. Он умотал куда-то на свидание. «Да вот, пришел поболтать». Матвей окинул изучающим взглядом комнату. «А где твоя гитара? Может, побренчишь чего-нибудь? Ты неплохо играл в тот раз возле костра». «Нет гитары», — отрезал я. «Чего ты хотел, Матвей? Не дружить же ты сюда пришел?» «Почему бы и нет?» Он закинул руки за голову и вытянулся всем телом. Я выжидающе смотрел на него. «Елисею не понравится, что ты сминаешь его постель. Переживет». «Так чего ты от меня хочешь, Матвей? Опять будешь угрожать этим дурацким видео? Вообще мне теперь и не страшно после того, что сегодня сказал тренер. Ты сам его слышал». Я придвинул стул в центр комнаты и сел напротив Гордеева, опираясь локтями на спинку. «Он даже не против, чтобы я стал его зятем», — хмыкнул я. «Очень смешно». Тут Матвей достал из переднего кармана толстовки небольшую плоскую бутылку. «Будешь?» Он протянул мне ее, и я успел прочитать на этикетке слово «виски». «Завтра у нас игра вообще-то», — напомнил я. «Если ты забыл, капитан». Он приподнялся и сделал несколько глотков прямо из горла. «Настроения нет», — пробормотал он. Я наблюдал, как он еще приложился к бутылке. «Давай со мной», — снова предложил Гордеев. «Спасибо, не хочу. Да и тебе не советую. Недавно тренер бродил по этажам». «Плевать», — отмахнулся Матвей. «Да что с ним такое?» «Скажи, ты действительно любишь ее, девчонку тренера?» «Она не девчонка тренера, а его дочь?» «Ну, по твоему ответу совершенно ясно, что да. Значит, любишь ее?» «Не твое дело». «Лучше не связывайся с ней. Мне не нужны твои советы». Гордеев снова сделал несколько больших глотков. Чую, его скоро накроет алкогольный угар. «Что с тобой не так, Матвей?» Я внимательно посмотрел на него. «Да устал я». «Устал?» — не до конца понимая, повторил я. «От самого себя устал». Я выжидающе смотрел на него. Наконец Матвей сел на кровати поудобнее и тоже взглянул на меня. «Завтра у нас важная игра», — заявил он. «Знаю». «Мы должны пройти этот чертов отбор, да?» «Само собой. С тебя четкие голы, Гордеев». «С тебя, Королёв». Он тяжело вздохнул и снова морщась отпил виски. «Играй». «Ты, похоже, уже пьян». «Да не пьян я!» — рассердился Матвей. «Я же говорю, что устал. Надоело. Играй завтра, как чертов бог, раз ты это умеешь. Нам нужны победы. Я хочу в плей-офф. Ты хочешь в плей-офф. Все хотят в плей-офф». «Значит, ты готов покончить со своим грязным шантажом?» — с сомнением уточнил я. «Наигрался». Матвей еще раз приложился к бутылке. А я не мог смотреть, как он накачивается спиртным накануне игры. Я резко встал и выдернул бутылку из его рук. «Хочешь выиграть? Прекрати нажираться!» — велел я. Матвей не стал спорить, лишь растянулся на кровати. «Нет, Рыжему это точно не понравится». «Что заставило тебя передумать? Неужели слова тренера?» «Да брось, я же знаю, что он просто так в тему шутил. Я не дурак, Королёв, я знаю, что футбол — это командная игра, знаю!» «Просто забыл на какое-то время. Я не хочу потерять шанс на плей-офф. Ты — наша надежда, все это знают». Я не мог поверить своим ушам. Сам Гордеев признавал это. Вот так просто? «Ты удалишь видео?» «Я подумаю над этим». «Ты немедленно его удалишь». Я приблизился к нему. Он поднялся с кровати и с вызовом посмотрел на меня. «Вдруг оно мне еще пригодится?» Я не сдержался и впечатал кулак в центр его груди. От неожиданного удара Матвей покачнулся и завалился в бок, закашлившись. Он задел рукой маленький столик, стоявший возле кровати, который был завален вещами Елисея. Они с грохотом повалились на пол вслед за Гордеевым. Я успел заметить, что Матвей приготовился нанести мне ответный удар, но в этот момент раздался стук в дверь и прозвучал голос тренера. «Это я. Ребята, надо поговорить. Откройте!» Матвей вскочил на ноги, испуганно заметавшись. Он был пьян и понимал, что если тренер увидит его в таком состоянии перед игрой, то его ждет серьезная выволочка или даже наказание. «Да, тренер, одну секунду!» — бросил я в сторону двери. «Вот черт!» — одними губами прошептал Матвей, похоже, вмиг протрезвев. Я подбежал к шкафу и резко открыл обе дверцы, жестом подзывая к себе Матвея. Я схватил пару вешалок с одеждой и бросил их на кровать, а затем жестом велел Гордееву лезть в шкаф. «Быстро прячься!» Едва слышно скомандовал я. Долго уговаривать не пришлось. Ухватившись за штангу, он поспешно забрался внутрь, прямо поверх ряда обувных коробок, сминая их, и скрючился, спрятавшись где-то за кучей одежды. Я бесшумно прикрыл дверцы шкафа, а затем спрятал бутылку виски за кровать. После чего распахнул окно, хотя понимал, что запах алкоголя все равно так быстро не выветрится. Тренер снова нетерпеливо забарабанил по двери. «Да открывайте вы уже! Королев, Свиридов, вы уснули там, что ли?» Я нажал на ручку двери, наконец отворив ее и увидев недовольное лицо тренера. Он стоял с пластиковым планшетом в руке, на котором лежали какие-то документы. «Добрый вечер, Евгений Михайлович». Тренер шагнул в комнату. «Нужно подписать кое-какие документы. Формальность по поводу медицинской страховки. Срочно понадобилось. Решил сам всех обойти», — сообщил он. «Хорошо». Я быстро поставил свою закорючку в списке фамилий, надеясь, что после этого тренер сразу уйдет. «А где Елисей?» «Он на вечерней пробежке», — придумал я в защиту друга, в то время как тот поехал в объятия к своей новой подружке. «Чем это тут пахнет?» — тренер подозрительно принюхался. «Спиртом каким-то? Пили, что ли?» «Нет. Завтра важная игра, болтусы. А ну-ка, дыхни!» Я сделал, как Евгений Михайлович просил, и он успокоился. «Ну что, мы в самом деле маленькие дети, что ли? Почему он ведет себя как нянька?» «Если узнаю, что кто-то напивается перед игрой, выгоню за шеи. Передай всем своим товарищам, Артем». «Передам». «Завтра выпущу тебя на поле в конце первого тайма, Королев. Есть у меня кое-какая стратегия, исходя из анализа игры наших соперников, так что не удивляйся. Я просто решил сохранить твои силы и энергию для решающих моментов матча. Не подведи меня, ладно?» «Договорились, Евгений Михайлович». Он недовольно посмотрел на разбросанные по полу вещи, которые упали со столика. «И что за бардак вы устроили в комнате? Убирались бы хоть иногда!» Тренер покачал головой. «Ладно, спокойной ночи». Потом он улыбнулся мне и, наконец, ушел. Я закрыл за ним дверь и с облегчением выдохнул. Дверца шкафа с тихим скрипом приоткрылась, и Матвей вывалился из него вместе с коробками и несколькими рубашками. «Тише ты!» «Почему ты не выдал меня?» Гордеев смотрел на меня с искренним удивлением. «Если бы тренер застал тебя пьяным перед завтрашней игрой, ты бы конкретно встрял». «Вот именно». Матвей продолжал недоумевать. «Тебе же это на руку, Королев. Такой шанс отомстить. Он мог отстранить тебя от игры, а ты нужен на поле». «Ты непробиваемый, да? Ты о чем?» Я уже начинал сердиться. «Но хочешь, я догоню его и приведу сюда? Чем ты недоволен, Матвей?» «Ты не выдал меня». Он с какой-то смертельной усталостью опустился на пол и уселся по-турецки. «Мы же обсудили, что играем в одной команде. И следующий матч уже не товарищеский. Завтра все будет зависеть только от того, будет наша цель общая или нет». «Королев, «Ты сейчас просто добьешь меня!» С этими словами Матвей поставил локти в колени и уткнулся лицом в ладони. «Удали видео», — еще раз попросил я. «Я не хочу разногласий во время игр». Матвей молча полез в карман, достал телефон и принялся листать галерею. Затем повернул ко мне экран смартфона и показал, как отправил файл в корзину, после чего очистил ее. «Ты сказал, что сохранил несколько копий». «Нет, я просто тебя пугал. Все удалено, не переживай». «Самому надоело, знаешь ли. Поиграл и хватит. Теперь я хочу играть в футбол. Хочу побеждать. Давай просто вырвемся вперед в гребаной турнирной таблице среди клубов по региону для начала». «Я рад, что мы поняли друг друга». Гордеев поднял на меня растерянный взгляд. Сейчас он был совершенно не похож на привычного Матвея Гордеева, самоуверенного мажора, привыкшего получать все, что пожелает. Он выглядел как призрак самого себя, полный раскаяния и какой-то глубокой скрытой печали. Он казался потерянным и одиноким. Я понимал, что сейчас товарищ по команде нуждается в моей поддержке. Я сел напротив него, повторив его позу, чтобы показать, что я рядом, что понимаю его. Мы смотрели друг на друга, и в этот момент между нами возникла какая-то невидимая связь, словно мы стали частью друг друга. «Я хочу играть на позиции голкипера», — вдруг признался Матвей. «Я завидую Рыжему и хочу стоять на воротах вместо него». Я молчал, чтобы он мог продолжить. Я догадывался, что за этим что-то последует. «Но дед все решил за меня. По его мнению, играть на позиции форварда гораздо престижнее. Форвард всегда в центре внимания. Он может стать решающим игроком в матче, забив гол, который принесет победу команде. Амплуа голкипера ценится мало». «Но это неправда. Голкипер — последняя линия обороны. Он может спасти игру, совершив важные сейвы. Ты же это сам понимаешь. Почему твой отец против того, чтобы ты стоял на воротах? Он вообще видел тебя в действии? Будучи вратарем нашей команды, ты бы принес больше пользы, чем Рыжий. Не в обиду ему, но у тебя безупречная координация». «Отец сам в юности играл на позиции голкипера», — сообщил Матвей. «Именно поэтому не хочет, чтобы я повторил его судьбу. Но только он не учел того факта, что в технике игры я превзошел его. Он всегда был в тени, часто лажал, получал нагоняй от команды. В общем, ему не зашло. В итоге он все бросил, не стал дальше развиваться в футболе. И теперь считает, что раз он был неудачником, то и меня ждет та же судьба. Но зато, оставив футбол, он преуспел в бизнесе. Богатство привело его к власти. Он запустил свои щупальца в футбольные клубы. Он сделал так, чтобы меня брали только на позицию нападающего. Вот почему наш тренер никогда не ставит меня в ворота. Я был поражен, когда на тренировке он позволил мне встать туда. Тогда я почувствовал себя таким свободным и на своем месте». «Но бомбардирские навыки у тебя тоже хороши?» «Не знаю, зачем я тебе все это рассказал». Матвей вдруг фыркнул и отвернулся. Нервно провел рукой по волосам. Похоже, алкоголь развязал мне язык. Он резко поднялся на ноги и прошелся по комнате. Я тоже встал. «Не алкоголь», — возразил я. «Ты просто устал держать все в себе. Иногда стоит поделиться тем, что на душе, и сразу станет легче». «Теперь ты знаешь мой секрет». «Ты тоже знаешь мой». Воцарилось долгое молчание. «Тогда это значит, что мы можем доверять друг другу?» Я первым нарушил тишину и протянул Матвею руку. Он посмотрел на мою протянутую ладонь, словно не решаясь ее принять, затем улыбнулся и крепко пожал. Исторический момент. Я до сих пор не верил, что нам с Матвеем Гордеевым наконец-то удалось найти общий язык. «Доверять», — повторил он и снова вздохнул. «Ладно. Тогда я хочу сказать, что это был я. В тот раз». «В тот раз?» — непонимающе спросил я. «Это я подменил тебе коктейль в тот раз в клубе, когда ты только появился у нас». «Вот как». «Конечно, я сразу подумал на него, значит, не ошибся. Почему ты рассказываешь об этом сейчас?» «Чтобы просто играть в футбол и больше ни о чем не думать». Матвей вымученно улыбнулся. «Прости меня, Артем. Знаю, я тот еще ублюдок. Но ты был новеньким. Надо же было как-то подшутить, да?» «Да, ты тот еще ублюдок, это точно», — согласился я. «Я был уверен, что это ты». «Прощаешь?» «Черт с тобой, прощаю», — подвел я черту. «А теперь, пока я не передумал, вали уже из моей комнаты». «Увидимся завтра на игре». Дверь за товарищем захлопнулась, и я в растерянности уставился на разбросанные на полу мятые коробки. «Мы что, только что с Матвеем Гордеевым стали закадычными друзьями?» «Вот это поворот». Пока я был в душе, вернулся Елисей. Когда я вышел из ванной комнаты, то увидел, как он вовсю хлещет виски из бутылки Гордеева, которую я спрятал за кроватью. «Ты как ее нашел?» — возмутился я. Совсем забыл от нее избавиться. «Полез за носками и нашел. Откуда у тебя только взялось элитное виски? Прямо сам Бог послал это утешительное пойло. У меня в жизни случился кризис. Самое время заглушить боль алкоголем». «У нас вообще-то завтра игра, если все вокруг об этом забыли. И какой еще у тебя кризис?» «Она меня бросила. Прямо в постели взяла и бросила», — с кислым видом сообщил Елисей. «Ладно, допивай», — махнул я на него рукой. «Бедолага. В конце концов, игра только днем, да и я вовсе не такой зануда. Сам бы сейчас глотнул чего покрепче. Сегодня одной проблемой стало меньше, и я был свободен от оков, сдерживавших меня. Я подумал о Вике и о том, как бы мне хотелось, чтобы она посмотрела завтрашнюю игру. Завтра я буду летать по полю, как настоящая молния». Футбол не только объединяет людей, но и позволяет им проявить свои лучшие качества. Эта игра требует умения работать сообща. На следующий день мы в полной мере проявили командный дух. Матвей не забыл о своих словах. Мы с ним играли как одержимые, в хорошем смысле этого слова. Впереди маячил шанс на участие в молодежной лиге чемпионов, так что матч был нешуточный. Мы выиграли со счетом 4-2. Это было начало большого успеха и длинного пути.